Двое раненых валялись на земле около тележки. Бандитов не интересовало, дышат они или уже нет. Их тела — улика, которую необходимо уничтожить. Гарри-карабинник подтащил их к огню. Карета уже догорала. Огненно-красное колесо торчало над обуглившимися обломками досок. Джосс Мерлин запряг оставшуюся лошадь. Двое мужчин молча вскочили в повозку и дернули вожжи. Мэри, лежа на спине в тележке, смотрела, как низкие тучи проплывают по небу. Тьма рассеялась, утро было пасмурное и сырое. Вдали все еще слышался шум моря, которое исчерпало свою ярость и теперь отступало вместе с отливом. Ветер тоже утих. Высокие стебли травы по краям оврага стояли неподвижно. На всем побережье царила тишина. Пахло сырой землей и ночным туманом. Тучи сливались с серым небом. Дождик снова начал моросить, тихо брызгая на лицо Мэри, на ее руки, повернутые ладонями вверх. Колеса тележки подпрыгивали на неровной тропе. Повернув направо, они выехали на более гладкую дорогу, посыпанную щебенкой и огороженную низкими живыми изгородями. Она вела на север. Откуда-то, издалека, через поля и пашни, доносился веселый звон колоколов, так странно и неуместно звучавший в утреннем воздухе. Мэри вдруг вспомнила, что сегодня Рождество. Глава 12. Квадратная рама со стеклом была ей знакома. Стекло было больше, чем окно кареты. Под ним виднелся подоконник, и через все окно шла трещина, которую Мэри хорошо помнила. Мэри смотрела на эту трещину, напрягая память и пытаясь понять, почему она больше не чувствует дождя на своем лице и ровного дуновения ветра. Не было и движения. И вначале Мэри пришло в голову, что карета снова стоит во овраге, и судьба вновь проведет ее по тому же страшному кругу. Она вылезет в окошко кареты, упадет, ушибется и снова побежит по извилистой тропинке. Потом наткнется на карабинника Гарри, притаившегося в канаве. Только на этот раз у нее уже не хватит сил отбиться от него. Внизу, у кромки воды, мужчины дожидаются прилива. И корабль чудовищной черной черепахой переваливается на волнах. Мэри со стоном повернула голову и краешком глаза заметила совсем рядом бурую, обесцвеченную стену и ржавый гвоздь, на котором когда-то висел текст из Священного Писания. Она лежит в своей спальне, в трактире Ямайка. Эта комната, которую она так ненавидела, холодная и безрадостная, все же защищала Мэри от ветра и дождя и от рук Гарри-карабинника. К тому же здесь не слышно моря. Рев прибоя больше не потревожит ее. Если теперь к ней придет смерть, то она будет желанным союзником. Дальнейшее существование не привлекало Мэри. Впрочем, жизненные силы уже выбили из нее. Тело, лежащее на кровати, ей не принадлежит. От потрясения она словно превратилась в бессмысленный манекен. К глазам Мэри подступили слезы жалости к себе самой. Над ней склонилось чье-то лицо. Мэри вжалась в подушку, заслоняясь руками. Ей представились толстые губы и сломанные зубы карабинника. Но кто-то очень мягко удержал ее руки, а робкие голубые глаза, смотревшие на нее, покраснели от слез, как и ее собственные. Это была тетя Пейшенс. Они прижались друг к другу, ища утешения. А когда Мэри выплакала свое горе, целиком отдавшись потоку эмоций, к ней вернулась часть прежней силы и мужества. «Ты знаешь, что произошло?» — спросила она, и тетя Пейшенс крепко сжала ее руки, взглядом, без слов умоляя о прощении, как животное, наказанное за чужую вину. «Долго я здесь пролежала?» — спросила Мэри и узнала, что сегодня второй день. Мэри помолчала, обдумывая это неожиданное сообщение. «Два дня — долгий срок, если ты только что видел рассвет на берегу. За это время многое могло случиться, а она валяется тут в полной беспомощности. «Нужно было разбудить меня», — грубо сказала она тете, отталкивая цеплявшиеся за нее руки. «Я не маленький ребенок. Нечего меня нянчить из-за пары синяков. Мне надо многое сделать, ты не понимаешь». Тетя Пейшенс погладила ее, нерешительно и неловко. «Ты не могла двигаться», — жалобно прошептала она. «Бедненькая, ты была вся избитая и в крови. Я вымыла тебя, пока ты еще была без сознания. Сперва я подумала, что они изувечили тебя, но, слава богу, ничего серьезного не было. Синяки пройдут, а пока спала, ты отдохнула». «Ты ведь знаешь, кто это сделал? Ты знаешь, куда они возили меня?» Душевная боль сделала ее жестокой. Мэри знала, что ее слова хлещут тетю Пейшенс как кнутом, но не могла остановиться. Она стала рассказывать про то, что было на берегу. Тетя тихонько заскулила, и когда Мэри увидела, как дергаются тонкие губы и с каким ужасом смотрят на нее блекло-голубые глаза, она сделалась противна самой себе и не смогла продолжать. Мэри села на постели и спустила ноги на пол. От этого усилия в висках у нее застучало, а голова закружилась. «Что ты собираешься делать?» Тетя Пейшенс тревожно потянула ее за руку, но Мэри вырвалась и принялась натягивать на себя одежду. «У меня свои дела», — отрезала она. «Но дядя сидит внизу. Он не выпустит тебя из дому». «Я его не боюсь». «Мэри, ради себя, ради меня, не серди его больше. Ты же знаешь, сколько он пережил. С тех самых пор, как вы вернулись, он сидит внизу, весь белый, такой страшный, и держит на коленях ружье. Все двери закрыты на засов. Я знаю, ты видела и перенесла ужасные вещи. Этого не передать словами. Но, Мэри, как ты не понимаешь, если ты сейчас спустишься, он может тебе что-нибудь сделать. Может даже убить. Я никогда еще не видела его таким. Неизвестно, что может прийти ему в голову. Не ходи вниз, Мэри. На коленях тебя умоляю, не ходи!» Она поползла по полу, цепляясь за юбку Мэри и ловя ее руки, чтобы поцеловать. Это жалкое зрелище трудно было вынести. «Тетя Пейшенс, довольно я терпела ради тебя? Я больше не могу. Ты не должна этого от меня требовать. Может быть, когда-то дядя Джосс много значил для тебя, но сейчас он уже не человек. Все твои слезы не спасут его от правосудия, и ты не можешь этого не знать. Он просто зверь, существо, наполовину свихнувшееся от бренди и крови. Он убивал людей на берегу, понимаешь ты это? Людей топили в море. Я только это и вижу теперь перед собой. Я ни о чем больше не смогу думать до своего смертного часа». Ее голос зазвенел. Она была на грани истерики. От слабости Мэри не удавалось мыслить связно. Ей представлялось, что она выбежит на дорогу, станет громко звать на помощь, и помощь обязательно придет. Слишком поздно тетя Пейшенс взмолилась, чтобы Мэри говорила тише. Девушка не обращала внимания на предостерегающий поднятый указательный палец тети. Дверь распахнулась, и на пороге появился владелец трактира «Ямайка». Нагнув голову, чтобы не задеть притолоку, он угрюмо уставился на них. Джосс Мерлин посерел и осунулся. Глубокая ссадина над глазом ярко багровела. Он был в грязи и до сих пор не мылся. Под глазами залегли черные тени. «Мне послышались голоса во дворе», — проговорил он. «Я выглянул в щелочку в ставне, в нижней гостиной, но никого не увидел. А вы что-нибудь слышали?» Никто ему не ответил. Тетя Пейшенс покачала головой. Нервная улыбка, которую она бессознательно изобразила при его появлении, тревожно промелькнула и исчезла. Дядя Джосс сел на кровать, машинально поправляя на себе одежду и беспокойно поглядывая то на окно, то на дверь. «Он придет», — сказал Джосс. «Наверняка придет. Я сам себе перерезал глотку. Я пошел против него. Он как-то меня предупредил, а я засмеялся, не стал его слушать. Захотел сыграть в одиночку. Мы трое все равно, что мертвые. Ты, Пейшенс, и Мэри, и я. Говорю вам, наше дело кончено. Игра проиграна. «Зачем ты позволила мне пить?»